360. И еще один вопрос волнует в тайне некоторых людей. Они хотели бы знать, не мешает ли учение чтению священных книг. Не беспокойтесь. Именно мы советуем читать внимательно эти книги заветов. Мы постоянно обращаем внимание на необходимость ознакомиться с книгами бытия. Разве не упомянут огненный мир в них? Притом так красиво и кратко: не умрем, но изменимся, или на небе, как и на земле. Ведь такие заветы мог произнести лишь познавший. Священные книги могут дать богатство сведений о проявлении огня. Так можно просить читать заветы пристально. Также и хроники жизни подвижников могут принести понимание мира огненного. Утверждение явления через многие века должно вдохновить искателей ученых. Повторяю, прискорбно видеть разделение науки от высших основ бытия. Хотя бы как историки, ученые обязаны внимательно и с уважением отнестись к скрижалям прошлого. Но не только ученые, но и выросшие на воображении художники избегают сосредоточиться на сокровищах Священного Завета. Точно такое знание хуже прочих познаний. Но чудно то, что посылающий вопрос о священных книгах, несмотря на наш совет, не найдут времени их читать. Кто сердечно горит, тот не будет откладывать по причине незаданного вопроса. 361. Неразумно поступают те, кто устанавливает пищу свою на долгий срок. Пища, топливо, прежде всего, зависит от потребности. Но эта потребность проявляется в зависимости от космических токов. Явление космических токов может почти лишить нужности наполнения желудка, и наоборот. Особенно вредна пища во время токов напряжения. Она может вызвать болезни печени, почек и судороги кишок. 362. Вы читали об эпидемии слышания голосов? Организм действует как приемник радио. Такое обострение чуткости могло бы быть полезным, но беда в том, что когда некоторые космические точные сроки приближаются, сознание человеческое далеко отстало. Таким образом, вместо пользы получается вред, способствуя одержанию. Много таких же уродств получается и в других областях, когда сознание, задавленное механикой, тонет в безумии. 363. Когда протекает трудный срок, нужно торжественное настроение. Не следует думать, что если сейчас жив, то значит и срок не коснулся, нужно быть дальновидным. 364. Нужно рассматривать, какие качества наиболее выявляются при сознании огненного мира. Среди таких качеств особенно уявляется справедливость. Невозможно словами передать это качество, которое считается самым великим при чувстве знаний. Справедливые знают поверх закона земного, где правда. В то время, когда закон ведет ко многим несправедливостям, человек, познавший мир огненный, знает, где истина, вопреки очевидности, чует действительность. Так огненное сознание преображает жизнь. Даже мученичество огненное дает высшие знания. Таким же образом мы можем отличать и другие качества духа, растущие под огненным дождем. Умеренность без огня обращается в убожество. Но золотой путь, напряженный огнем, будет лучшим объяснением умеренности. Точно так же мужество без огня представляет безумие. Но мужество, сверкающее огнями сердце, станет стеною нерушимую. Конечно, и терпение, и сострадание, и дружба станут другого цвета в свете огненном. Но учитель может лишь на деле, на испытании, утверждать степень огненности. Меньше всего пригодны слова для такого уверения. Сколько слов омывают пороги тюрем, но немногие из тюремщиков могут похвалиться справедливостью. Также сколько слов о терпении. И первая неудача делает самых нетерпимых людоедов. Конечно, не стоит пояснять, как словесное мужество обращается в великую трусость, но желающий приблизиться к огню должен следить за всеми побуждениями.